Обмотав пальцы бинтами из старой робы, я проглотил сразу несколько пилюль. Почти все на силовые характеристики, плюс отвод глаз и ночное зрение. Подошел к двери, замер. Мимо пробежал крысовар третьего уровня. Я не стал отвлекаться, тварь спешила к тушкам своих соплеменников. Раз решился, действуй. Огнестрел я брать не стал, так же как и рюкзак, ограничился одним кинжалом. Крутанул запорный штурвал, рывком толкнул дверь, выскочил, уходя сразу влево в тень. Дверь закрылась. Ни стрельбы, ни криков, ночное зрение работало на 3 с плюсом по 5-бальной шкале, примерно, как мое обычное в локации, так что разницы я не ощутил. Проход был пуст, трупы крысы собачьей пропали, незначительные следы крови, значит, не сожрали, вояки с собой уволокли. И не факт, что ушли, вполне могут ждать в тоннеле. И откуда там столько камня? Не сходя с места, вообще не шевелясь, я смотрел в полумрак видимого мне участка, а там просто завалы породы, торчали куски потолочных распорок и еще какого-то хлама. Я только сейчас обратил внимание на количество пыли под ногами, раньше было почище. Неужели обвал, и довольно серьезный? Не видя смысла стоять на месте, я двинулся на выход из закутка, осторожно выглянул наружу. Все оказалось не так плохо, как казалось изнутри, да кусков обвалившейся породы было много, некоторые опоры повреждены или вообще лежат на рельсах, в остальном же тоннель оказался целым, видел я метров на 20, дальше начинался полный мрак. Выждав несколько минут, я рискнул выйти из укрытия, выстрелов не последовало, ободренный этим, пошел в ту сторону, откуда я прибыл несколько дней назад. По мере передвижения размышлял над произошедшим. Вояки приходили, однозначно. Уж не знаю, сколько времени потратили на ожидание, но в итоге ушли, не рискнув открыть дверь, и забрали с собой трупы. Что произошло потом? Обвал неизвестно, насколько масштабный, но преследователи решили больше не возвращаться, наверное. Через сотню метров я нашел ответ, как минимум на один вопрос. Они точно не вернутся, тоннель был обрушен, глыбы породы лежали в десятке метров от основной пробки, а та казалась неприступной. Возник вопрос, а обвал ли это? Чтобы вот так все обрушить, нужно очень постараться. Вот и еще один ответ, я сам его озвучил, постараться. Вояки не стали париться с поисками беглого зэка, взяли и тупо подорвали тоннель в никому не нужной шахте. Блестяще. Если подумать, то вполне логичное решение, не нужно рисковать жизнями подчиненных, а начальству доложат, что тоннель сам обвалился и осужденного Сазонова можно больше не искать, завалило, мол, туда ему и дорога. Меня похоронили. Постояв немного, поглазев на непроходимую пробку из камня, развернулся и пошел назад. Судьба подкинула новую шутку, сбежала из тюрьмы, чтобы попасть в другую, более основательную. Мне этот завал и за 100 лет не разобрать, хотя я подошел к валуну, с виду не меньше центнера, игнорируя боль в поврежденных руках, взялся с двух сторон и на удивление легко поднял над головой. Постоял так немного и зашвырнул его в сторону стены. Пролетев почти 5 метров, валун рухнул в кучу себе подобных. «Вы меня недооцениваете, господа вертухай. Да, я в заточении, надолго ли, пусть даже на год или два, ну и что, я в тюрьме и в то же время свободен, я сам себе хозяин». Странно, но это сознание произошедшего, на душе стало как-то теплее, меня похоронили, а я живой. Вернулся в свой закуток, занес внутрь тяжеленный валун, подпер им дверь, так на всякий пожарный и распластался рядом, прямо на бетонном полу. Я чертовски устал, нужно немного поспать. Глава 16. Утро, если его таковым можно назвать, началось не очень добро. Я просыпался долго, муторно, перед глазами крутились картинки из прошлого, замешанные на гремучем коктейле настоящего. Крысовары с мордами вертухаев, егеря, плюющиеся сгустками темной материи. Я не мог постичь происходящего, или скорее мозг не понимал, где находится его владелец, и не хотел выпускать из объятий сна. В итоге сознание победило, я открыл глаза. Абсолютная тьма и, казалось, это длится вечность. Я, наконец, сообразил и активировал светляк. Стало чуть веселее, но тело отказывалось подчиняться, лежание на холодном камне не давало особых бонусов, все затекло, замерзло, словно я здесь не один день отдыхаю. Пить. Нащупав руками фляжку, свинтил непослушными руками крышку и присосался. Вдоволь напившись, прислушался, где-то звучала редкая капель, слышалось шуршание мелких лапок, скорее всего, мыши, будь это их старшие братья, я бы не проснулся. Светляк, подчиняясь моей команде, выскользнул в тоннель шахты, и шуршание тут же стихло. С трудом поднявшись, несколько раз присел, чтобы разогнать кровь, помогло, координация улучшилась. И что произошло? Я проспал 100 лет. Моим мыслям никто не ответил, зато заурчал желудок. С провиантом, к сожалению, дела обстояли не очень. Небольшой кусочек сала и примерно столько же хлеба. Я это быстро умял и запил водой из фляжки. Нужно срочно искать источник провизии. Здесь и думать-то нечего. Крысовары, может, кошак облезлый попадется, тут уже не до сантиментов. Пусть лучше от шерсти тошнит, как кошачьих, чем от голода. Приняв решение, я направился в поисках ресурсов, вовсе не в локацию, были и другие места, допустим, правая часть тоннеля, там я еще не бывал. Завалы породы присутствовали и здесь, но чем я дальше удалялся, тем меньше их становилось. Стали попадаться уже знакомые вагонетки. Не помню, кто из егерей, Саныч, по-моему, упоминал подъемник, в тот раз я не придал этому значения, а сейчас его увидел. Большой, огражденный только одними решетками лифт, способный перевести до 10 человек. Мертвый, разумеется, с чего бы ему работать, электричества-то нет. Светляк спустился на несколько десятков метров в лифтовую шахту, ничего интересного не показав. Зато рядышком стояла небольшая железная будка, скорее всего, что-то инструментальное, закрытое на мощный навесной замок. Ключей, разумеется, не наблюдалось, но сами петли, на коих он, собственно, висел, были из тонкого металла. Я, как истинный зэк, быстро придумал план взлома. Нашел подходящий по размерам и весу булыжник, саданул несколько раз по замку. По шахте разнеслось лязгающее эхо, петли не выдержали после 4-го удара. Как я и предполагал, внутри оказался шанцевый инструмент. Лопаты, ломы, пара топоров, нашлась даже кирка, не говоря уже о более мелком инструменте, типа ножовок с молотками. А еще была спецовка, сшитая из грубого брезента, как раз то, что мне надо. Нагрузив на себя часть найденного имущества, отправился в свой закуток. Что мне сейчас нужно? Глупый вопрос, конечно же, глубокая тарелка горячего, наваристого супчика, и второе не помешает, картофельное пюре, макароны тоже пойдут, главное, чтоб с котлетой. Где все это взять? Только в мечтах, пожалуй. А в реальности остается подножный корм, тот, что под ногами крутится и пытается меня сожрать. Главная проблема – это огонь. Именно поэтому я тащу с собой инструмент, балки опоры и само перекрытие из дерева. Я не собирался пускать в костер, поскольку мне придется пожить здесь какое-то время, нужно позаботиться о безопасности. Поставлю их на место, где нужно укреплю, тоннель до обвала тоже почищу, в качестве тренировки, перед расчисткой завала. Но это позднее, сейчас мне нужны дрова, шпалы здесь старого образца, деревянные, то, что надо. Просто было на бумаге, да забыли про овраги. Первую шпалу я выковыривал не меньше часа, это с моей-то силой, на ней пока остановился. Положил ее на рельсы, в дело пошла ножовка, благодаря выносливости и силе, напилил несколько квадратных чурбаков минут за 15, нарубил топором и какое-то время любовался на аккуратно сложенную кучку дров, на поленницу пока не тянуло, но то ли еще будет. Дальше занялся уже привычным делом, охотой. Малая локация сопряжения миров, адаптация завершена. Нюхнув привычной вони, тут же сменившейся привычным воздухом, я пошел по коридору, постукивая рукояткой кинжала по бетонной стене. Очень скоро меня услышали. Тройка низкоуровневых крысоваров бодро поскакала навстречу своей судьбе. Готовить решил в шахте. Локация, конечно, хорошо, здесь светлее и теплее, но запах дыма и готовящегося мяса много кого привлечет. Рисковать не стал, мало ли кто припрется, я далеко не все исследовал, практически только начал. Огонь у меня был, зажигалкой пара коробков спичек, спасибо егерям. Поджигая растопку из мелко наструганной древесины, я думал об одном. Куда пойдет дым? Если в шахте есть тяга, а она должна быть, то по закону физики, наверх или через завал. Это для меня он непроходим, а воздух дорожку найдет. И это станет знаком для сторожащих выход егерей. Волнует ли меня это? Не особо. Если заметит, начнут раскопки, может быть. Не факт, что меня вообще сторожат. И плевать на них, раскопают, так раньше выйду. Придя к соглашению с самим собой, взялся подбрасывать полежки покрупнее, пламя охотно принималось, дымок, как и положено, поднялся к потолку. Понаблюдав за этим, я начал разделывать крыс, как и предполагал, они уже не казались такими отвратительными, особенно задние ляжки, да и передними не побрезгую. Вскрыл брюхо, все внутренности и зубастую башку сложил отдельно, на них у меня другие планы, ими займусь на досуге. Содрал шкуру, оказывается, я это умею, всполоснул оставшуюся тушку водой из пластиковой бутылки. Вполне себе мясо, килограмма, может, 4. В железной будке нашлось несколько тонких стальных прутков, разной длины, чтобы тушка не крутилась под весом, использовал 2 одинаковых и положил на края камней, обрамляющих кострище. Пока догорали дрова, приготовил оставшиеся 2 тушки, мяса не так много, а организм у меня все еще растущий, так что завтрак, обед и ужин. Положил первую порцию на угли, через несколько минут по шахте разносился умопомрачительный аромат жареного мяса. Пока переворачивал, сгорал от нетерпения и буквально захлебывался слюной. Если кто-то скажет, что это жрать нельзя, я набью ему морду и буду прав, потому как голод не тетка, пирожка не поднесет. Зато у меня есть дичь на вертеле, и сейчас я буду ее жрать. На удивление, вкус оказался не хуже запаха, как и ожидалось, задние ляжки и бока ближе к ним оказались сочнее, но я съел всю тушку, обглодал все косточки и облизал пальцы. Единственный минус – отсутствие соли, но это как-нибудь переживу. Запил завтрак прохладной водичкой и, чтоб не перегружать тело, взялся за досуг. Крысиные органы ждали своего часа, пока насыщался, не сводил с них взгляда и, наконец, приступил. Я заметил, что в последние дни зелье выходит однобоким, что ли. Интеллект, восстановление и всякие плюшки типа отвода глаз. Не хватало простых железобетонных характеристик, силы и выносливости. То, что у меня есть сейчас, изготовлено ранее, еще в карцере, когда марафон устраивал. Сила мне пригодится, и не только сегодня, это одна из важнейших характеристик. Именно поэтому, вместе с органами, я отложил головы, хвосты и лапы, буду экспериментировать, ну или тупо устаю новый марафон с перерывами на физический труд. Доля жировой прослойки, плюс доля печени и столько же от желудка, так себе набор без фантазии, другого пока не требуется. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, выносливость плюс 3, выносливость плюс 3, сила плюс 2. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Неплохо, но не то, что нужно, хочется получить чистую выносливость и такую же силу, по максимуму. Значит, разбираемся, что не так. Все доли одинаковые, не до 10 миллиграмма, конечно, но я старался, вымерил тщательно и уже задумывался о простых весах. Попробуем исключить желудок, а чтоб не засорять продукт, заменю его алхимическим порошком. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, выносливость плюс 3, выносливость плюс 2, выносливость плюс 2. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Вот уже близко. Обрадовавшись верному направлению, продолжил эксперименты. В итоге, через пару часов работы, я все же получил максимум выносливости. Пришлось сделать простые весы, из 2 палочек, ниток и пуговиц вместо чашечек. В качестве противовеса использовал взятую за идеал меру веса, сначала это был кусочек печени, затем подобрал под него осколок камушка. 9 выносливости была готова, на этом эксперименты временно приостановил, сделал 20 крафтов зелий нового образца, а затем взялся за благоустройство свежего жилища. Дым, кстати, ушел, и непонятно куда. Если заметит на поверхности, будет небольшой сюрприз, заживо похороненный готовит себе завтрак, вот смеху-то. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду заниматься усилением тюремных стен, для зэка звучит словно сюр. Но я это делал методично, шаг за шагом, сначала расчищал нужный участок от наваленной породы, затем выставлял деревянные опоры и распирал их верхней балкой. Для меня прежнего недостижимая задача, но я нынешний справлялся. Сила с выносливостью рулят. Установив таким образом 4 опоры, прижал их к стене тяжелыми валунами, отошел назад, чтоб полюбоваться на свой труд, светляк взлетел к потолку. Всего-то 3 метра расчистил и укрепил, а уже чисто и приятно. Работа не мешала размышлениям. Почему преследователи не вошли в локацию? Я уже не раз возвращался к этому вопросу, ведь логично же, если зэка нигде нет, зато есть закрытая дверь, значит, он там. Неужели мне попались одни только законопослушные вояки и рейдеры? Не поверю. Я жестко вырубил одного, практически покалечил второго, убил трех собак, и никто не хочет мне отомстить, это даже звучит неправдоподобно. Приходим к выводу, либо они все поголовно слепые, либо им просто не положено видеть некоторых вещей. Я почесал затылок, опять выходит, что в лоб, что по лбу. Я вижу текст перед глазами, у меня есть интерфейс с характеристиками, имеют ли то же самое егеря? Ответ, нет. С недавних пор, я сильнее и быстрее, а до этого про такие возможности только в фантастических книжках читал. И дверь ведет, если не в другой мир, то как минимум на его порог. Они ее не видят. О том, почему именно я получил такую возможность, старался не задумываться, потому как дело это бессмысленное. Я могу только гадать, тем самым теряя время, решил прислушаться к старой простой истине. Когда-нибудь выяснится. Между тем желудок начал запрашивать подпитку, спешить не стал. Для начала взялся за следующий эксперимент. Сила. Возился долго, резал, крошил, взвешивал, совсем забыл про обед и удовлетворительного результата, так и не добился. Получалась откровенная мелочь, годящаяся только на слом. В конце концов, плюнул на это дело, заново разжег костер, холодное есть не хотелось. После обеда решил прогуляться по локации, предварительно подкрепился пилюлями, в том числе и отвод глаз, вместе с кольцом, на минуточку, 6 единиц. Вооружившись трофейным инструментом, отправился в путь. В последний раз, и вообще во все разы, я ходил строго в одну сторону, налево, в другие коридоры, если забредал, то недалеко. Сегодня решил исправить этот недочет, выбрал правое направление, то, что мимо моего тупичка. Светляк, подчиняясь моей воле, летел в нескольких метрах впереди, он выполнял сразу две задачи, освещение и разведка боем. Я видел, как реагируют твари на летящий шарик, замирают, глядя вверх. Вот и решил опустить его пониже, вдруг атакуют, у меня будет время на подготовку. Первый крысовар попался в 6 метрах от моего тупика. Тварь 4-го уровня спешила по своим делам, светляк ее отвлек. Не став долго мяться, она его атаковала, вернее, попыталась, я подтянул светляк к себе, крыса рванула вперед и налетела на кинжал. Получено 600 единиц свободного опыта. Получен предмет простое кольцо. Удобная тактика, когда ты невидим, жаль, что не со всеми срабатывает. Колечко оказалось с единицей ловкости. Надел на мизинец, посчитав, что тоже хлеб. Радовало, что все кольца универсального размера. Повернув направо, я посмотрел вперед. Картина ломала мое восприятие реальности. Это был широкий коридор, плавно уходящий вниз. Если сделать шаг назад и глянуть в ту сторону, откуда я пришел, то можно увидеть мутные очертания штурвала. Та дверь вела в шахту, а здесь продолжение локации. Вот тебе еще одно подтверждение, это чужой мир, хотя я в этом уже не нуждался, и так понятно. И почему не обследовал в первый день? Спросил сам себя, двигаясь вперед. Здесь столько нового, хотя откуда я мог знать, где нахожусь? Зато теперь, хоть обгулися. Размышляя, не забывал смотреть по сторонам, и вовсе не на бетонные стены любовался. Узкие ходы с обоих сторон, оба уходили куда-то в темноту. Узкие, в сравнении с коридором, пройти можно спокойно, не задевая стен плечами, и выскочить оттуда может кто угодно. Если мелочь не страшна, на мне роба сварщика, позаимствованная в стальной будке, а материал толстый, настоящий брезент, с наскока не прокусишь. Под ней еще одна, камуфляжная, главное, чтоб кошак не попался. Стоило пройти мимо боковых ходов, как с левого послышался шорох. Я прислонился к стене, приготовил пожарный топор и принялся ждать. Светляка отправил на противоположную сторону, чтобы отвлек внимание, если возникнет такая необходимость. Долго ждать не пришлось, оттуда выползло такое. Паук не паук, в любом случае у меня волосы на голове дыбом встали. Полуметровая в высоту тварь с телом ящерицы, передвигающаяся на 8 паучьих лапах, выползла, да к светляку. Махногон уровень 5, а ведь я тут уснуть умудрился. Не успел я как следует испугаться, как тварь ускорилась, игнорируя моего светляка, устремилась вниз по коридору. Я повернул голову, там был крысовар, со страху не расслышал цоканья когтей, а несчастный крысюк и сообразить ничего не успел. Махногон налетел как ураган, запрыгнул ему на спину. Следующий момент я не разглядел, внизу между лапами что-то торчало, и оно вроде как воткнулось в крысиный горб. Махногон тут же отпрыгнул не меньше чем на метр и принял оборонительную стойку, выставив перед собой щетинистые передние лапы, Ящероподобная голова ощерилась зубами-иглами. Крысовар дернулся в сторону обидчика, да как запищит, пытаясь задрать голову наверх, закрутился на месте, разметая хвостом мелкий мусор. Пауко-ящерица наблюдала неподвижно, как и я. На зов прибежала еще одна крыса, Махногон не растерялся. Прыг-скок и уже на горбу второй твари. Укол и отскочила по прежней схеме, а я так и стоял с открытым ртом. Первая жертва уже закончила крутиться и завалилась на бок, а вторая только начала свой последний танец. Долго это не продлилось, а Махногон между тем, шестого уровня, между прочим, циферка возросла незаметно, потер передние лапы и приблизился к затихшей крысе. То, что произошло дальше, стало для меня неожиданностью. Паукообразная тварь подцепила жертву таким образом, что сама оказалась под ней, закинула себе на лапы и давая ее крутить, вертеть, обматывая тушку белесыми нитками. Так продолжалось до тех пор, пока крыса не превратилась в шерстяной клубок. Скинула, взялась за следующую жертву, процедура повторилась, но не до конца. То ли паутина закончилась, или Махногон тупо устал, клубок получился неполным. В любом случае охотника это удовлетворило, закинула один клубок на продолговатую, ребристую спину, второй просто поволокла за собой. А я так и стоял, не двигаясь, с тупым топором на изготовку, наблюдая, как приближается нагруженная тварь. Скорость атаки Махногона поражала, возможно, я и сам так со стороны выгляжу, кто же подскажет, но попадать под его укольчик уж очень не хотелось, замотают, закатают и утащат в гнездо. Поэтому, если атаковать, то сейчас, когда тварь нагружена и уставшая, потом могу не вытянуть, и оставлять такое за спиной себе дороже. Тварь поравнялась со мной и вдруг замедлилась. Глава 17. Насколько скучна была моя жизнь до побега, настолько насыщена событиями сейчас. За последние несколько дней, раз 30 пытались убить, а чаще всего сожрать живьем. Крысы, кошки, люди, все голодные и каждый по-своему, а бедному мне приходилось крутиться ужом. Какие еще здесь водятся твари? Может, огромные богомолы с обезьяньими головами или гигантские куры с щупальцами вместо лап? Я рискую об этом не узнать, потому что ящероподобный паук настолько быстр, что я со своей завышенной ловкостью еле поспеваю. Да, тварь меня учуяла, все, верно, она подняла уровень на убийстве двух крыс. Теперь знаю, их кач нисколько не отличается от моего. Спасло то, что она меня не видела. Я как матерый лесоруб махнул топором, намереваясь отрубить безобразную башку, а ящерка прыг и тю-тю, только шарики с упакованными крысоварами покатились, а в следующую секунду мимо пронеслись волосатые лапы, чиркнула по рукаву. Отпускаю бесполезный топор и отскакиваю влево, подальше от прохода, из которого появилась злобная тварь, а та между тем пробежала по стене, ориентируясь только на свои осязательные рецепторы. Все лапы широко растопырены, волосики странно дрожат, прямо залюбовался чуждой красотой и убийственной скоростью, но разве до того сейчас? Ящерка меня нашла. Прыжок, я уворачиваюсь, а тварь смещается в полете, словно крылья отрастила. Такого я точно не ожидал и, естественно, пропустил удар. Лапа скользнула по голове. Тут же ощутимый тычок в верхнюю часть спины, и тварь меня покинула, приземлившись в нескольких метрах. Робосварщика выдержала очередной удар, замечательная ткань, этот брезент. Возможно, крепость тела сработала или пассивный щит, а может и все вместе, неважно, мое тело осталось целым. Махногон об этом не знал, сидел себе, подняв передние лапы, готовясь сорвать куш. Сучий ты головоногий. Я начал крутиться вокруг своей оси, наращивая скорость. Даже руки пошире раскинул, не забывая приближаться к цели. Тварь настолько быстра, что я не справлюсь с ней в честном бою, остается только. На очередном витке в воздухе раздался тихий свист, выпущенный мной кинжал ударил в левую сторону, отсекая одну из паучьих лап. По коридору разнеслось верещание, в следующее мгновение тварь исчезла. Я поддался влиянию интуиции, взмахнул левой рукой, вооруженный ножом попроще, но не менее смертоносным. Сталь встретила преграду, с хрустом ее разрубая, по запястью что-то ударило и верещание резко сошло на нет. Я развернулся и успел поймать момент, когда жуткая паучья пародия изломанной тушкой рухнула на бетонный пол. Нож разрубил ее от горла до паха, сильно повредив верхнюю часть тела. Тварь какое-то время извивалась, выкручивая лапы, да затихла. Получено 24 тысячи единиц свободного опыта. Получен предмет «Простой кулон». Получена книга навыков противоядия. Круто отсыпали, видать, тварь непростая. Да что у меня с рукой? Ее словно медленно опускали в кипяток. По запястью тянулась короткая царапина, все бы ничего подумаешь, кожа немного содрана, но ткань вокруг неестественно покраснела. Навалилось головокружение с легкой тошнотой. Вот черт, зацепило-таки. Чувствуя нарастающую слабость, я поспешил на выход, здесь оставаться никак нельзя. К штурвалу подбежал на заплетающихся ногах и, уже не сдерживая рвоту, опорожнял желудок, выбежал в родной мир и упал на колени. Надо что-то делать, напиться воды до тошноты? Нет, идиот, тебя и так рвет, и ты не едой отравился, долбанный махнагон. Погоди-ка, а книжка с противоядием? Улегшись на импровизированную кровать, собранную из спецовок, я выудил недавно приобретенную книжонку. Для изучения навыка противоядия требуется: темная материя 100 единиц, свободный опыт 100 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. На изучение ушла секунда, забрался в изученные навыки. Противоядие уровень 1. Черт, черт, мысли путались, но я все-таки догадался проглотить пилюлю на интеллект. Человек имя Феникс, уровень 12, прогресс 94%, свободный опыт 139 820, жизненная энергия 101 200, темная материя 240-240, интеллект 24, сила 20, ловкость 19, выносливость 20, меткость 190, удача 1. Быстренько изучил. Противоядие уровень 2, толку пока не ощущалось. Вскочил на колени, согнулся в рвотном спазме, вышла только желчь. И тут я вспомнил, что-то скрафтил не так давно. Антидот, антияд, хрен его маму упомнишь. Принялся судорожно копаться в хранилище и вроде как нашел. Большое зелье, уровень 3, противоядие класс 4. Уже не соображая, что творю, глянул на характеристики, жизненная энергия убывала с дикой скоростью, закинул пилюлю в рот и практически сразу провалился в пустоту. Дмитрий Николаевич, изнасилование, тяжкая статья. Адвокат поправил золотые часы, как бы намекая, как дорого стоит его время. К тому же с отягчающими. Знаю, жестко перебил я, его подставили. На месте преступления нашли носовой платок с засохшими соплями, ну и что, его легко выкрасть и подбросить. Я нанял детектива, тот нашел двух свидетелей, они подтвердили, что Константин на момент совершения преступления находился в совершенно другом месте. Чтоб не заорать на адвокатишку, пришлось брать себя в руки. Машина правосудия раскачивается медленно, начал мямлить он. Хватит, обращайтесь к прокурору, в судебную коллегию, да хоть к президенту звоните. Вы его адвокат, я плачу вам немалые деньги. На этом месте губы защитника скривились. Ну да, для него это мелочь. Адвоката не волнует, что мне пришлось заложить квартиру, ему плевать, что с кредитами придется отбиваться не одно десятилетие. Костя уже полгода в СИЗО, он там по навету, подставили, понимаете? Я склонился над защитником, и тот заметно сжался. Такое тоже бывает. Я все сделал, нашел свидетелей, ваша задача выполнить свою же работу. Что бе не ясно. Все, Дмитрий Николаевич, я все понял. Прямо сейчас позвоню прокурору, добьюсь освобождения. У меня стало входить в привычку, просыпаться с диким сушником, а прежде выползать из таких глубин сна, из которых не всем суждено выбраться. Я вышел и в этот раз уже более осознанно активировал светляка, фляжка нашлась под рукой. Что-то смущало, но отошло на второй план. Первым делом напиться, вторым – набить желудок, без разницы чем, главное, чтобы перестало сосать, начало давать энергию. Светляк пролетел по закутку, и я понял, что смутило. Вонь разложения, и смердело не от какого-нибудь павшего хищника, вернее, это тоже, вонял так и не съеденный ужин. Я подвесил зажаренную на углях тушку крысовара, в полутора метрах от пола, так, чтобы мыши не погрызли. Они и не погрызли, разложение добралось. Каким образом? Теперь я об этом задумался. Сколько нужно времени, что завоняло приготовленное мясо? Пара дней, может, три. Я поднялся и подошел к несостоявшемуся ужину. Там уже ползали черви. Это меня хорошо вырубило. 6-й, сука, уровень. Проснулась злость, и мне это понравилось. В хранилище оставалось немного грибов, чтоб не так сильно сосало, сживал одну шляпку, подхватил с пола гвоздодер и направился к входу в локацию, пришлось вернуться прихватить воняющую тушку. Охота заняла не больше 10 минут, и это только потому, что меня пошатывало от голода и хрен знает какого количества времени, проведенного в беспамятстве. В этот раз пошел в левый коридор, правого пока хватило. Два крысовара одарили опытом, и как бонус, кольцо с единицей интеллекта. Самым тягостным оказался процесс сготовки, пока освежевал, выскреб все лишнее и приготовил на углях, прошло не менее полутора часов. Зато потом, насладился мясом по полной и сразу рухнул на спину, забывшись сытым сном. По пробуждении испытал приятные чувства. Я отдохнул, организм пополнил силы и опять был голоден. Не стал сопротивляться, для начала выполнил обязательный утренний мацион, перешедший в легкую разминку, уже после занялся очередной готовкой. Пока методично потреблял приготовленное мясо, взялся за обдумывание ближайшего будущего. Слабак я еще, это следует признать, и как можно скорее приступить к исправлению ситуации. С чего начать в первую очередь? Нет, тут нельзя зацикливаться на чем-то одном. Возьмусь, допустим, за очередной марафон по прокачке алхимии, заработаю опыт, подниму пару уровней, это хорошо. А если заниматься одной охотой, опыт тоже капает, также может повести и выпадет какой-нибудь имбовый навык, либо кану в безвестности. Меня такой расклад не устраивает, потому буду делать все сразу, полдня крафта, вторую часть суток, посвящу расчистке тоннеля, осторожной охоте и отдыху, так я достигну гораздо лучшего результата и останусь жив. После короткого отдыха я слегка размялся и начал притворять в жизнь грандиозные планы. Залез в хранилище, достал выпавший с махнагона кулон. Простой кругляш с копеечную монету и петелька. Простой кулон. Уровень 1. Характеристики. Скорость передвижения плюс 1 км/ч. ХМ не сказать, что супер прибавка, но все равно приятно. Могли бы хоть шнурок простой добавить. Чуть подумав, расплел кусок недавно найденной веревки, вдел в петельку и напялил на шею. Теперь я чуть быстрее, проверять не стал, были дела поважнее. В первую очередь крафт. Благо с ингредиентами проблем не было, взялся за прерванный эксперимент с максимальной силой, провозился несколько часов и кое-чего добился. Большое зелье. Уровень 3. Капсулы 3 штуки. Сила плюс 3. Сила плюс 3. Сила плюс 2. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Отличное зелье. Подумаешь, единички для полного счастья не хватает, еще будет время, обязательно сделаю максимум. По традиции скрафтил пару десятков сильных зелий, затем проглотил дежурный комплект пилюли и отправился на охоту. Для начала нужно было вернуть свои кинжалы, огнестрелом я не пользовался принципиально, мало ли кто на шум сбежится, а ходить на охоту с одним гвоздодером, как-то не по статусу, что ли. С известной долей опасения заглянул в злосчастный коридор, светляка не использовал, боясь привлечь орду махнагонов. Зря осторожничал, коридор был пуст, ни паука, ни заготовленных шариков, кто-то прибрался, и даже следов крови не оставил. Крысовары не такие чистюли, после них обычно остается кровь и другие естественные выделения. Значит, пауки заглядывали или кто другой, времени прошло достаточно и в какой день это произошло, не имею ни малейшего понятия. Пошел глубже, заглянул в боковое ответвление, никого. В прошлый раз было так же, а потом я валялся в отключке. Я не стал спешить с выводами, подобрал оба кинжала, и тупой топор не стал оставлять. Затем вернулся к перекрестку и принялся ждать, прислонившись к стене. По прошествии получаса мне пришлось обновить зелье, и единственные, кого я дождался, парочка крысоваров. Похоже, эта ветка для них не особо популярна, что можно понять, никому не хочется попасть на обед шустрой твари. Убив эту парочку, критически осмотрел на предмет пригодности в пищу, пятые уровни, в меру упитанные, значит, сойдут. Закинул их в шахту по пути в левый коридор, пора начинать настоящую охоту. Твари на удивление попадались часто, я убивал не особо заботясь о сохранности тушек, материалов и еды, пока хватает. Волновало другое, не совсем понятна логика. Их много, тогда почему не заполонили коридоры, что ближе к выходу в шахту? Что-то я понял позднее, когда прошел дальше обычного. Там проходил коридор, вроде магистрального, с множеством ответвлений, пол был завален тем же мусором, включая дерьмо тварей, приходилось смотреть не только по сторонам, но и под ноги. И здесь же, впервые увидел надписи на стенах, не русский, не английский и не какой-либо из европейских, похоже на арабскую вязь с добавлением восточноазиатских иероглифов. Надписи явно не земного происхождения, а еще были нарисованы человеческие фигурки. Одни занимались борьбой, другие бегом и вовсе не мирным, типа пробежки по парку или соревнования, нет, элемент состязания все же присутствовал. Они бегали друг за дружкой, с оружием, и не только с ножами и копьями, неказисто нарисованный огнестрел все же отличался от холодного оружия. Я застыл, пропусками мимо низкоуровневых крысоваров, не до них пока, все внимание поглотила настенная живопись. Кривые, искаженные злобой рты, суженные в презрении глаза, люди искали друг друга в лабиринте ходов, а находя нападали, я видел брызги крови, убитые и победители, которых тоже ждала смерть. Несмотря на корявенькое настенное творчество, воображение живо дорисовало недостающее. Это хроника, или реклама, боев без правил, но если в нашем мире речь идет скорее о шоу, то здесь реальные бои, на оружии. Участники запускались в лабиринт, в разное время с разных же ворот поодиночке и командами, двери закрывались, начиналась охота. Интересный мир, и где же люди? Теперь хоть понятие появилось, что это за коридоры. Отвечать мне никто не стал. Вместо этого послышалось цоканье когтей, несколько крысоваров, среди них парочка высокоуровневых, они бросились в атаку, как только заметили, то есть с 10 метров, специально засек и сделал соответствующие выводы. Разобраться с ними было несложно, твари 7 и 8 уровней, бежали друг за дружкой, так что атаковали и получили свое по очереди, оставшаяся мелочь никакой опасности не представляла, но я все равно их порубил, дождавшись, когда те накинутся на халявное мясо. Шаг за шагом, метр за метром, я удалялся от выхода с локации, бил твари по необходимости, в боковые от норки не забредал, не забывая при этом поглядывать на стены с рисунками, не творчество ради, по ним легко запоминать дорогу. Через 1000 шагов приходилось считать, я нарвался на настоящих монстров, против которых мой жалкий отвод глаз вообще не пляшет. Крысовар уровень 14. Это уже не жалкая крыса, тварь размером со взрослую овчарку, только шире в костях, с горбом и пастью, как у молодого крокодила. Если крысовары подозревал о моем приближении, то виду не подал, занят он пожиранием себе подобного. Хруст стоял такой, хоть уши затыкай, брызги крови летели во все стороны. Спрашивается, на кой хрен я приближался, а потому что ради них, вот этих монстров, сюда и шел. Для меня не секрет, чем круче тварь, тем больше с нее опыта, а уж подарки какие подкидывают. Я прекрасно изучил крысиные повадки, знал, когда и как они атакуют, и мне гораздо проще справиться с парой 15-уровневых крысоваров, нежели с одним мелким махногоном, даже с кошаками проще, они же чистые физики, как и я. Правда, существовала вероятность того, что высокоуровневые развили в себе какие-нибудь неприятные для меня таланты. Я же мало что об этом знаю, но в силу последних событий, научился относиться к жизни философски, заодно и проверю, примерно так. Воспользовавшись тем, что тварь занята и вообще сидит ко мне спиной, я ускорился и как бравый рубака замахнулся топором. То, что он тупой, не особо смущало, с таким же успехом можно было воспользоваться кувалдой. Здесь в приоритете скорость и сила удара, а этого хватало, да хоть штангой с блинами, главное – попасть. Но оказалось, я не все предусмотрел, зашуршало, заскребло и меня тупо снесли. Из бокового прохода выскочила еще одна тварь. Уж не знаю, по каким делам она там отиралась, может, хотела напасть на свою соплеменницу, благо уровень и традиции позволяли, а здесь я подвернулся, мягкий и вкусный человечек. Удар был силен, меня бы впечатало в стену, пришлось бросить топор и оттолкнуться, руки ощутили холодный бетон стены, толчок, и я уже в 3 метрах слева, стою готовый к действиям. Крысовару плевать на акробатические выкрутасы, тварь хотела меня сломать, не получилось, значит, надо повторить. Но и этого оказалось мало. Не успела высокоуровневая крыса развернуться для атаки, а вторая, та, что до сих пор чавкала, сделать пару движений челюстями, появилась еще одна. Глава 18. Я всегда был немного отбитым, мог пойти на конфликт с заведомо сильнейшим противником, и плевать на то, что он вооружен. При должной степени наглости всегда можно найти выход, ну или дать по морде и сбежать. Но сегодня я превзошел сам себя. 3 твари, уровни которых шли по возрастанию с 14 по 16, как в подобных случаях говаривала бабуля, и на старуху бывает проруха. Иногда лучше сбежать, внучок. Я избежал, но недалеко. Ближайший узкий от норок заканчивался тупиком, заскочив в него, отбил первую атаку, полоснув кинжалом по наглой морде, Крыса с визгом отскочила, столкнувшись с товаркой на выходе, возникла небольшая давка. Кто-то может подумать, ну не идиот ли, сам себя в западню загнал. Может и так, зато за спиной никого, и встречать я могу по одному. Пришлось это тут же доказывать. Крысюки пытались заскочить вдвоем. Один отмстить за поврежденный глаз, второй, потому что так надо. В итоге первому повезло больше, вырвался вперед и сразу лишился части морды, удар моего кинжала страшен. Тварь запищала, подавшись назад, тем самым наползая на рвущегося вперед соплеменника. Тот оказался с характером, вот не понравилось крысюку, что его топчут, вцепился в брюхо. Я не стал ждать окончания склоки, напал следом. Колющий удар в область шеи, отскок, тварь пошла боком, толстый хвост ударил в стену, оценив высоту потолка, крутанулся в воздухе и заехал ногами в морду второму крысовору. Удар получился смазанным, я пролетел между стеной и телом крысы, заработал руками и ногами, быстро забрался на горб раненой твари, отвесил пинка по наглой зубастой морде, тут же всадив кинжал в позвоночник моего скакуна. Пришлось прыгать в сторону тупика, потому что такое началось. И без того серьезно раненый крысюк завизжал и решил сорвать злость на ближайшем обидчике, воткнул зубы в бочину. Тому, разумеется, не понравилось, все это переросло в настоящую свалку. Я не хотел упускать возможности отличиться, если они поубивают друг дружку, могу остаться ни при чем. Выбрав подходящий момент, метнул кинжал, получилось удачно. Острая сталь пробила глаз самой здоровой из тварей. Чтобы закрепить успех, я сунулся в центр схватки, благо страсти начали успокаиваться, пробежался по телу агонизирующей крысы, махнул ножом, отсекая лапу другой. Монстр понял, что дело швах, и попытался выскочить из тесного тупика, но не тут-то было, догнал и воткнул сталь в продолговатый череп. Минус 2, вроде. Получено 17 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет обычный ремень. Получен предмет обычное кольцо. Получено 15 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет обычный нож. Вот почему я напал на высокоуровневых тварей, это выгодно. Вышел в коридор, как я его про себя назвал, магистральный, а там, я много чего повидал, особенно в последние дни, но такую прожорливую крысу, вижу впервые. Крысовар лишь покосился на меня и вновь вгрызся в заметно отощавшую тушу собрата. Может, он тебя обидел? Тогда пойму. Съешь врага своего и стань сильнее. Я поднял палец в потолок, даже башку не повернуло, полное игнорирование опасности меня развеселило. А если сделать так? Я метнул кинжал, и тот угодил в сочленение черепа, вошел глубоко по самую рукоять. Тварь, наконец, перестала жрать, задергалась, пытаясь выдавить из себя хотя бы жалкий сип, да так и завалилась на бетонный пол, лапы конвульсивно затряслись. Получено 14 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет «Малый камень хранилища». Опаньки. Собирался обновить пилюльные бафы и благополучно об этом забыл. Выудил на свет небольшой серый камушек. «Малый камень хранилища». Желаете активировать? Да, нет. Естественно, да. Личное хранилище увеличено до 14 килограмм. На десятку добавилось. А ты тот еще Кубышкин. Посмотрел на дохлого крысовара. Раз пошла такая пьянка... Осмотрел коридор на предмет опасности и уселся к стене. Обычный ремень, уровень 2, характеристики, сила плюс 2, выносливость плюс 2, отличная вещь, намного лучше подарка от егерей. Быстро сняв старый, надел вещь с характеристиками и почувствовал себя увереннее. Глянул на характеристики, человек имя Феникс, уровень 12, прогресс, 144%, свободный опыт, 214 120, жизненная энергия, 220-220, темная материя, 170-170, интеллект, 17, сила, 22, ловкость, 19, выносливость, 22, меткость, 190, удача, 1. Надо бы интеллект прокачать, мысленно посетовал я, на него много что завязано. Обычное кольцо, уровень 2, характеристики, отвод глаз плюс 2, очень хорошо, теперь будет 8. Я сам себе ребенка напоминал. Надарили подарков, улыбка до ушей, сижу, распаковываю. Обычный нож, уровень 2, характеристики, скорость атаки плюс 2, скорость атаки плюс 2. Нож выглядел не таким мощным, как егерские, однако чувствовалась скрытая сила, сразу понятно, предмет непростой. Закончив с подарками, решил проверить последний в деле. Для этого пришлось забраться в столь удачно подвернувшийся тупик и вытащить труп 16-уровневой твари. На данный момент меня интересовали не боевые качества ножа, точнее, не совсем. Решил совместить нужное с полезным, заодно проверить одну теорию. Нож резал легко, даже слишком, хватило провести по брюху один раз, и наружу вывалились сизые внутренности. Так, что у нас здесь? Ничуть не брезгуя, сдвинув кишки в сторону, добрался до первого органа. Сердце. Происхождение крысовар. Ограничения отсутствуют. Убрал его в хранилище, туда же пошла печень, легкие и еще несколько органов. Чуть поразмыслив, вскрыл черепную коробку и забрал мозг. У меня теперь большое хранилище, могу себе позволить. В качестве продолжения похода прошел еще 200 шагов. Дальше был поворот налево, настолько крутой, что по прикидкам должен привести меня в исходную точку, но уверенности не было. Коридор мог уходить выше или ниже, без специальных приборов этого не определить. Потому я не стал рисковать и решил вернуться тем же путем. Для первого раза вполне достаточно. Обратная дорога не была столь насыщена событиями, хотя и сюда я шел без особых приключений, всего лишь одна серьезная стычка и десяток мелких. Под отводом в 8 единиц, количество потенциальных противников сильно уменьшилось, я легко расправлялся с тварями, и кроме крысоваров мне никто не попадался, что несказанно радовало. Я хотя бы часть лабиринта изучил и знаю, чего от него ждать. По возвращении заглянул на водопой, набрал обе фляжки и изрядно помятую пластиковую бутылку. Ушена не встретил, хотя очень надеялся. В прошлый раз, оставив трофейный труп, я проявил недальновидность. В общем-то, ничего непоправимого не случилось. Если тенденция событий сохранится, а она точно сохранится, я еще не раз встречусь с безухими тварями, главное, быть к этому готовым. Вернулся в свой мир, там все осталось без изменений. Даже вездесущие мыши не успели подобраться к оставленным трупам крысоваров. Хотя тут вопрос неоднозначный, возможно, пришельцы даже в дохлом виде внушают нашим грызунам ужас, надо будет проверить. Уже привычно освежевал крысу, разжег огонь, небольшой костерок навевал особую атмосферу, если не поход, то как минимум отдых с экстремальным уклоном, чем шахта не подземелье в какой-нибудь пирамиде. С удовольствием употребив пару килограммов мяса, я немного отдохнул и взялся за физический труд. Расчистка тоннеля, ей уделил особое внимание, освободив несколько десятков метров. Затем взялся за усиление свода. Некоторые распорки и опоры представляли собой жалкое зрелище. Приходилось заниматься раскопками и мастерить что-то из шпал. На мой непритязательный взгляд получалось более чем нормально, если кто-нибудь особо злобный не решит устроить повторный обвал путем подрыва, то простоит еще не одно десятилетие. Вконец измотавшись, вернулся в свой закуток. От недостатка аппетита я не страдал, потому очередная порция крысовара залетела на ура. Мясо пока что не вызывало отторжения, да и вряд ли такое произойдет. Стоит вспомнить тюремную баланду, и все становится на свои места. Воздух здесь чище, нары мягче и вообще все прекрасно. У меня за дверью целый неисследованный мир. Вспомнив об этом, я извлек из хранилища органы высокоуровневого крысовара. Что я хотел проверить? Возникла одна теория, из меня тот еще ученый муж, но что-то в голову приходит. Простая мысль, которую в данный момент легко проверить. Чем сильнее тварь, тем более крутые зелья из нее получаются. Жаль, что с Махнагоном не срослось, но тут уже ничего не поделаешь, тогда счет шел на секунды. Однако ничего не мешает проверить на крысоварах. Занялся уже привычным делом, резал на дольки, взвешивал, доводя вес до идеала, и чтобы не терять тот самый вес, в виде стекшей крови и других выделений, тут же крафтил. Большое зелье, уровень 3, капсулы 3 штуки, интеллект плюс 3, интеллект плюс 3, скорость восстановления ТМ плюс 3. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта, ХМ, доля печени больше, чем доля мозга, где логика. Но тенденция мне понравилась, с первого раза максимально полезные показатели. Взялся за крафт всерьез, для начала прошелся по серии печень-мозг. Разница по характеристикам вышла небольшой, то больше интеллекта, то восстановления, в любом случае зелья получались полезные и часто потребляемые. Дальше перешел на сердце и легкие, вот где раздолье для силы с выносливостью, в 6 случаях из 10, результат приближен к максимальному или, допустим, вот эти пилюльки. Большое зелье, уровень 3, Капсулы 3 штуки. Крепость тела плюс 3%. Крепость тела плюс 3%. Крепость тела плюс 3%. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Не супер, конечно, но 9 единиц на полчаса могут оказать решающую роль. Сделал, как обычно, пару десятков. День был долгим, глаза уже слипались, хотел было улечься на боковую, но кое-что вспомнил. Опыта накопилось достаточно, можно взять следующий уровень. В магию чисел я не верил, так что смело нажал на уровень. Вы получили 13 уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вот так, а куда потратить очки, я давно решил. Две причины, щит и противоядие, тоже, по сути, щит. Так что однозначно интеллект. Человек, имя Феникс. Уровень 13, прогресс 24%. Свободный опыт 66820. Жизненная энергия 220-220. Темная материя 210-210. Интеллект 21. Сила 22. Ловкость 19. Выносливость 22. Меткость 190. Удача 1. На данный момент я мог поднять интеллект до 30 единиц с помощью зелий, но этого все равно не хватит. Третий уровень нужных мне навыков требует 400 единиц темной материи. Это 40 интеллекта, то есть не хватает 10 единиц. В идеале 2 уровня и какой-нибудь предмет, выбитый из твари. А потом я захочу поднять защиту на 4 уровень, дальше 5. Это будет бесконечная гонка, но выбора особо не было. Я прекрасно понимал, интеллект не сделает из меня гения и не спасет в критический момент. Это не ловкость, что может уберечь от когтей твари, или выносливость, которая в нужный момент даст тебе сил на побег, однако без него тоже никуда. На следующее темное утро все началось по новой. Разминка, быстрая охота, завтрак. Сегодня я решил прогуляться чуть дальше, кача ради и любопытства для... Примерно так. Дорога была знакомой, так что до места вчерашней схватки добрался намного быстрее. И за сотню метров до заметил нездоровое движение. Нет, никаких высокоуровневых тварей там не наблюдалось, зато мелочи, летающий, хоть отбавляй. Я не сразу понял, кого вижу, летающие черные комочки. А когда приблизился, вот же гадость, да это же летучие мыши, только уродские какие. Пещерный сабиер уровень 2. Твари размером с кулак взрослого человека облепили трупы крысоваров и что-то там грызли, а те, кому не хватило места, нервно летали от кучки к кучке, пытаясь пробиться до лакомства. Неприятно при этом пища. Наверное, какой-то местный подвид, они вроде как кровососы, а эти жрут мертвечину за милую душу. Такими пастями несложно, зубы иглы аж в 3 ряда, размах крыльев до полуметра. Очень хорошо, что я для них невидим. Из ближайшего от норка выскочил крысовар 11 уровня, пробежал пару метров, сообразил, что ловить здесь нечего, и уже развернулся обратно. Несколько десятков летунов сорвались с мертвых туш и мгновенно облепили несчастного крысовара. Тот запищал, заметался, но было поздно, охотников до свежей дичи прибавлялось, и очень скоро тварь перестала сопротивляться. Я только сейчас обратил внимание, что кучек с мышами гораздо больше, чем вчерашних жертв. Вот значит, как, размер все-таки не имеет значения, главное – количество. Еще раз похвалив себя за повышенный отвод глаз, я хотел пройти мимо, но потом задумался. Какого хрена я теряюсь, они меня не видят, точнее, не хотят видеть. Все пролетающие твари старались обойти по дуге. Я же могу устроить бойню и опыта подниму, не говоря уже о том, что может выпасть материалы для крафта в конце концов. Начну, пожалуй, осторожно, не как в последние разы с криком «Ура!» в толпу. Чревато это, видел, насколько быстро облепляют жертву. Достал нож со скоростью атаки. Пролетающий мимо сабиер не ожидал нападения, его разрубленная пополам тушка полетела на загаженный пол. Получено 200 единиц свободного опыта. Первый пошел, реакции от летунов не последовало, и я атаковал еще одного. Получено 200 единиц свободного опыта. И опять ноль эмоций, даже тональность писка не изменилась. Неудачники летали, остальные продолжали жрать мертвечину. Ну и прекрасно. Совершив еще парочку пробных убийств, взялся за твари всерьез. Протыкал и разрубал, с моей силой и скоростью, это несложно, опыт потек рекой. Получено 200 единиц свободного опыта. Получено 200 единиц свободного опыта. Получен предмет «Простое кольцо». Получено 300 единиц свободного опыта. Получено 200 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Всеядность». Получено. Покончив с первым скоплением летунов, перешел на следующее, а когда добил его, твари начали беспокоиться. Все чаще стали взлетать небольшие стайки, кружа над местом геноцида, а затем вдруг взлетели все, стая, пища на все лады, совершила круг и сорвалась по коридору в ту сторону, откуда я пришел. Ну не бегать же за вами. Достал из хранилища фляжку с водой, взялся за мытье рук, правое, которой я, собственно, и орудовал, покрылась коркой крови. Покончив с марафетом, подобрал несколько тушек, заколол прибежавшего на шумок крысовара и отправился дальше. Как сегодня выяснилось, лабиринт богат на разнообразную жизнь и вообще, то ли еще будет. Сегодня летучие мыши, завтра какие-нибудь крокодилы или слоны, убийцы, а потом что, динозавры. Вполне возможно, чем дальше, тем круче противник, но ведь и я расту. Размышляя о насущном, я перемещался по коридору, думы не мешали посматривать по сторонам, в том числе и на потолок. Я уже прошел вчерашнюю точку, ту, на которой повернул обратно. Коридор начал сужаться, потолок же напротив, уходил выше. Меня привлекло шуршание крыльев, метрах в шести над головой пролетел пещерный сабиер. Я проследил полет ровно до трещины между потолком и стеной. В том месте она расширялась на максимальную ширину, снизу плохо видно, потому я активировал спящего светляка и отправил его вверх, сантиметров 30, максимум. Дальше, сужаясь к полу, приходила неровная полоска треснутого бетона. А вот это интересно, может ли это быть выходом в большой мир? Вполне. Я начал прикидывать варианты подъема на 6-метровую высоту, таких нашлось немного. Поскольку у меня не было лестницы, то либо долбить ступеньки топором, либо добраться до верха в 3 прыжка. Я уже прикинул траекторию быстрого подъема, выручало то, что по краям пролома, внутри, торчали куски арматуры. Решившись, я отошел к противоположной стене. Разбег, толчок, отлетаю обратно и, уже оттуда, отталкиваясь мощнее. Короткий полет, руки цепляются за куски ржавой арматуры, и я повисаю. В лицо ударил прохладный ветерок, пахнуло чем-то непонятным. Химия не химия, главное в другом. Широкая вначале трещина сужалась, но не резко, 2, может, 2,5 метра рваного бетона, а в конце приз. Маленькая щелка с видом на, охренеть, глава 19. Незадолго до конца нормально жизни, я был в кино, соседка, Светка 40-летняя вдова, у нас с ней вела текущие отношения, были на тот момент, после, все быстро закончилось. Дамочка она хоть куда, игривая и веселая, на зависть девкам помоложе. Пригласил ее в кино, уж не помню название, «Звездная дыра» или «Черная дыра», а может и все вместе, кто же теперь подскажет. Нет, фильм вполне приличный, фантастика, далекое будущее. Это почти все, что я запомнил, еще город, главный герой любил рассекать по нему на своем флайере, среди домов невиданной архитектуры. Огромный из городской квартал, дома на парочке хиленьких ножек, выпирающие во все стороны выступы с площадками, на которых поместится космический корабль, и таких строений сотни, а в перспективе тысячи, разноцветные витражи, с вычурными живыми изображениями, отражающие не только рекламу, но и саму суть города, это будущее, бесконечный город будущего. Это все, что я запомнил, остальное внимание занимала Светка. Глядя в эту трещину, я вспомнил ее слова, хоть бы раз в таком городке побывать. Я тогда усмехнулся, надо же, такая большая, а все еще мечтает, и вот я его увидел, не один в один, конечно, будь так, я бы усомнился в своем восприятии реальности. Небоскребы странной формы не могли быть земного происхождения. Я видел узкую полоску, ничтожную часть мегаполиса, но и этого хватило, чтобы понять, здесь далеко не все в порядке. Для начала, я не видел движения, где люди, ну или как их здесь называю, гуманоиды, где транспорт, хреновые летающие машины. Почему у некоторых небоскребов, на черте какой высоте, не хватает части фасадов или половины целых секций? Здесь произошло что-то страшное, об этом красноречиво ведала сероватая атмосфера и низко висящие серо-зеленые облака, сплошной ковер облачности не пропускал солнечных лучей, и это добавляло свою изюминку, если можно так назвать атмосферу постапокалипсиса. Созерцание прервал шелест крыльев, мне пришлось сдвинуться, чтобы пропустить спешащего на выход летуна. Тварь третьего уровня пролетела мимо и приземлилась на рваный край бетонной стены, тут же заработав маленькими лапками, поскребла в сторону сужающейся щели. Очень скоро летун оказался снаружи и куда-то упорхнул. Для меня отсюда путь заказан, никак не пробраться, нужен пластит или хотя бы отбойный молоток, очень хотелось оказаться в чужом мегаполисе. Ну что, налюбовался, пора топать дальше. Спрыгнув вниз, я осмотрел стены на наличие скрытых дверей. Если они были, то не заметил, плюнул и продолжил путь, почти сразу нарвавшись на крысовара 17 уровня. Хорошо, что тварь оказалась одна, иначе пришлось бы мне туго, шустрая, матерая крыса. Не зря с нее колечко на 4 ловкости выпало. Еще через 500 шагов и пару стычек, в результате которых я оказался богаче на 30 с копейками тысяч, показался тупик. Так изначально представилось. Ну а что прикажете думать, если дорога закончилась бетонным карманом? Пришлось возвращаться, один из боковых от норков вел куда-то наверх и постепенно сужался. Пройдя метров 50, я вышел в более просторный коридор, который уходил небольшим уклоном вниз, словил нехилый такой приступ дежавю. Не сразу понял, что ни хрена это не приступ, я здесь реально бывал, бился с Махнагоном и вышел как раз из того прохода, откуда появился жуткий паук. Стараясь не обращать внимания на скачущие по спине мурашки, осмотрел коридор, заглянул во тьму от норка, что был напротив. Это место предстояло исследовать, так же как и дорогу, ведущую вниз. Чертов лабиринт, я и вправду вернулся в исходную точку, выход в шахту за поворотом, в полусотне метров. Бросив последний взгляд по сторонам, отправился на выход, решил сегодня не продолжать исследование, есть и другие не менее важные дела. Крафт, инвентаризация выпавшего барахла и продолжение расчистки тоннеля шахты, вот что было в планах. Но начал с обеда. Работа с останками летучих мышей привела к интересным результатам. Я уже примерно представлял механику крафта. Из определенных типов тварей получались схожие с их образом жизни характеристики. Тут можно сделать вывод: если это летучая мышь, то, значит, получится пилюли с полетом. Ни хрена, это так не работает. Нельзя просто проглотить таблетку и замахать крыльями. Здесь нужны навыки, то есть книги навыков. Уверен, есть и с полетом. А с мышей получалось другое. Большое зелье. Уровень 3. Капсулы 3 штуки. Ловкость плюс 3. Скорость передвижения плюс 3 км. Скорость передвижения плюс 2 км. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. В разных вариациях, но всегда ловкость и скорость, что, разумеется, радовало. Ведь мог прийти момент и даже уверен, что обязательно придет, когда мне придется улепетывать быстрее своих пяток. Эксперименты продолжались, совместил с крысиными органами. Сердце крысовара плюс печенка летучей мыши, пришлось повозиться, напрягая зрение, хоть что-нибудь достать. Органы настолько мелкие, что помещались на пальцы. Вариация изменилась, скорость передвижения плюс выносливость, тоже полезные пилюли. Но больше всего понравилось скрещивать мозги с мозгами. Не просто крысиные с мышиными, я научился доставать спинной мозг. Пришлось повозиться с костями, но результат того стоит. Большое зелье, уровень 3. Капсулы 3 штуки, интеллект плюс 3, интеллект плюс 3, интеллект плюс 3. Вы создали большое зелье, получено 150 единиц свободного опыта. Скоро я получу 4-й уровень профессии, тогда показатель характеристики увеличится на единичку, а это уже не 9, а 12, при самом лучшем раскладе 16. Потому рецепт нужно запомнить и применить его в лучшие времена. С сожалением, закончив с алхимией, взялся за ревизию своего злата и серебра. Оказывается, у меня много чего скопилось, мелочевка, разумеется, и в основном кольца. Мышки были низкоуровневыми, несколько штук на ловкость, 3 на интеллект, что несказанно порадовало, и немного выносливости. Надеть все никак не получится, я уже пробовал схитрить, напяливал по 2 на палец, результата не дало, пришлось жертвовать ловкостью. А вообще, я не сразу догадался, мешала инерция мышления. Их же можно менять под определенную ситуацию. Крафчу я раз в день, все остальное время занят исследованием новых территорий, что сопряжено с немалым риском. Интеллект здесь не особо помогает, как и в физическом труде. В итоге собрал несколько комплектов бижутерии, как говорится, на все случаи жизни, плюс 1, да плюс 2. Чтобы поднять артефакты, да, я догадался, что это, на более высокий уровень нужна книга навыков артефактор. Когда я это понял, точнее, прочтя всплывшую надпись, сначала начал жалеть, что не выбрал эту профессию изначально, ведь бесплатно дается только одна профессия. Остальные книжонки нужно искать или с кого-то выбивать. А затем поразмыслил, где бы я взял материалы для крафта. Просить об этом Абдуллина, сомневаюсь, что он стал бы таскать зэку кольца до браслета или что-то металлическое, скорее за психа принял и послал куда подальше. Нет, все я сделал верно. Алхимия, все, что мне было доступно на тот момент, она помогла мне сбежать. Ближе к концу рабочего дня, взялся за физический труд. Как обычно, расчистил несколько десятков метров тоннеля, складывая куски породы вдоль стен, усилил пару комплектов опор. По прикидкам, если буду работать в прежней скорости, дня через три доберусь до завала. Здесь возник вопрос, надо ли мне это, мне уже было куда податься, там есть все, еда, вода, развитие. А что здесь? Расчистка тоннеля с неясными перспективами. Выползу наружу, тут меня и пристрелит, вот смеху-то. А с другой стороны, не обязательно будет именно так. Возможно, про меня давно забыли, а там лес, природа, нормальные зверушки, меня туда тянуло. Если так, то зачем себя мучить? Потихоньку расчищу, осторожно выползу и проверю, ждут меня или нет. Параллельно буду прокачивать алхимию.